Растирая затекшие ноги, Генри наскоро рассказал летчику о том, в какую беду попали Леонсия и Фрэнсис, и сколь трагично все это может для них кончиться.